28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории. Место 17F. Чэнь Цюфань. Забвение и сгиб памяти. Болтанка стихает, когда мы выходим из зоны турбулентности. Я разжимаю кулаки и готовлюсь к посадке. Японцы, сидящие у окна и в середине, выглядят как-то неуверенно, показывая на что-то в иллюминаторе и перешептываясь. «Леди и джентльмены, благодарим вас за выбор авиакомпании «Ана». Вскоре мы совершим посадку в международном аэропорту Сан-Франциско. Расчетное время прибытия – 10:35 28 июня. Температура – 23 градуса по Цельсию, 73 по Фаренгейту. Просим привести спинки ваших кресел в вертикальное положение». «Что?» «Чотто матте?» Из динамиков раздается длинная фраза на японском. «С сожалением информируем вас, что диспетчер дал нам указание ждать, пока освободится слот на посадку». Пассажиры начинают волноваться. Стюардесса с безупречным макияжем снова разносит напитки и закуски. Она останавливается у моего кресла 17F. «Матча, пожалуйста». Я улыбаюсь ей в ответ. Кто-то с задних рядов кричит. «Что происходит?» Вибрации его голоса еще звенят у меня в ушах, а перед глазами уже разворачивается сцена, подобной которой я не видел за все свои миллион с лишним миль перелетов. Как стоп-кадр в кино. Нет, скорее как полет пули в какой-то игре виртуальной реальности, когда время почти не движется. Все в салоне останавливается. Нарочитая улыбка стюардессы, зеленые капли на моей чашке, трезвучие в фоновой музыке, ставшее монотонным гулом, будто я смотрю на огромную замысловатую инсталляцию, где составные части подвешены на невидимых нитях. Да, мои глаза могут двигаться из стороны в сторону, замечать мельчайшие перемещения объектов в пространстве, доказывая, что все это не галлюцинация. Мое внимание привлекает какое-то движение на молочного цвета потолке салона Боинга 777. Я закатываю глаза как можно дальше и вижу вращающийся синий светящийся цветок. Он медленно раскрывается, превращаясь в озеро воды. Также медленно начинает опускаться мне на голову. Стюардесса, стоящая в проходе, демонстрирует магическую силу синего свечения. Когда жидкий свет соприкасается с ее головой, я вижу взрыв крошечных разноцветных фрагментов. Они будто намагниченные танцуют во взаимном притяжении, формируя сложные переходные формы, а затем вновь исчезают в синем озере. Это мерцающее море непреклонно опускается к моему лицу, неся с собой сложное симфоническое гудение, от которого мое сердце бешено бьется о грудную клетку. Я вспоминаю улыбку моего деда. Возможно, мы скоро встретимся в потустороннем мире. Я решаю, что опоздал написать завещание. Меня зовут Линь Ифу. Мне 36. Я независимый куратор художественных выставок. После успешных переговоров о трехмесячной аренде одного очень ценного экспоната музея Недзу в Токио, я вернулся в Сан-Франциско на рейсе Ана 008, чтобы закончить давно запланированную «Синий свет затапливает меня» выставку. Я прихожу в себя, но не в Сан-Франциско 2017-го. Я в кабинете, полном следов отсутствующего хозяина. На краю стола в двух местах краска стерлась, обнажив структуру дерева, результат многолетнего трения рук человека, который читал и писал за ним. В окно слышится пение цикад и шорох листьев. Книжные полки заполнены старыми томами с пожелтевшими страницами, к которым давно никто не прикасался, напоминающими резные гробницы. Ротанговое кресло, кучи свитков, имитация бодхисаттвы династии Сонг, чернильный камень и бамбуковый стакан для кисточек точно такие, как я их помню. Даже очки с красной нитью, намотанные вокруг одной из дужек, до сих пор торчат из стакана. Я протягиваю руку, чтобы дотронуться до очков, но вся сцена распадается, как стайка испуганных синих мотыльков, и я обнаруживаю, что нахожусь в чисто белой комнате, залитой мягким светом. Я предполагаю, что все произошедшее в самолете было реально. «Мистер Линь, вы, наконец, проснулись!» Мелодичный женский голос раздается как будто бы из ниоткуда. «Надеюсь, вам снился хороший сон». «Кто вы? Где я? Как вы все это сделали?» Мое любопытство быстро перешло в гнев. «Кто дал вам право лезть мне в голову?» Тот кабинет принадлежал моему покойному деду. Прежде чем стать жертвой специфической формы агнозии, он трудился за этим столом 42 года. «Приношу извинения за любое непонимание, мистер Линь. Все, что вы пережили во сне, было результатом автоматической алгоритмической обработки. Ваша приватность не была нарушена». «Но...» Детали были так реальны, что это никак не могло быть обычным сном. От мысли о дедушке мои глаза увлажняются. Я занимался этой выставкой в первую очередь из-за него. «Пожалуйста, позвольте мне объяснить, хотя это займет некоторое время, а сначала позвольте приветствовать вас в Сан-Франциско 2037 года». Услышав это число, я тут же уверяюсь, что снова сплю. Голос продолжает объяснять, что слухи о временных возмущениях долгое время не имели ни теоретического объяснения, ни надежных свидетельств, пока над южной частью Тихого океана в 2025-м не появился исчезнувший рейс MH370. Прежде чем физики смогли что-то внятно объяснить, правительство разработали кризисные процедуры относительно участившихся перемещений самолетов во времени, ставших результатом этих возмущений. Ключевыми вопросами были обеспечение безопасности полетов и помощь невольным путешественникам во времени, чтобы те могли принять произошедшее и интегрироваться в новое время. «Мы назначим вам помощника-человека. Он ответит на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть относительно наиболее интересующих вас моментов. Например, пассажир с места 31H хочет знать о прогрессе в области искусственного интеллекта, а 17K больше интересует технологии редактирования генома. Место 25A – рьяный защитник окружающей среды, 12C – исследователь феминизма и так далее. Могу я спросить, о чем вам более всего хотелось бы узнать?» «Я испытываю отвращение к технологиям. Как говорил мой дед, плоть приходящая, но дух вечен. Холодные безличные машины только отдаляли людей от истинной красоты и погружали в искусственно созданные иллюзии. Искусство. Я хочу знать, во что оно превратилось за 20 лет». «Конечно, мистер Линь. Ваш проводник встретится с вами завтра в 9 утра. Ее зовут...» «Я смогу когда-нибудь вернуться в свое время?» «Ну...» «Нет точных доказательств, что они вернулись в прошлое, но некоторые пассажиры на самом деле исчезли». Я не стал произносить вслух другое объяснение. Возможно, они сочли этот новый мир непереносимым. София. Когда я садился на рейс 008, Софии уже исполнилось 2 года. Однако тот факт, что наши жизни на короткое время пересекались, нисколько не облегчали общение. Несмотря на то, что она окончила Академию искусств, София не повела меня в Музей современного искусства Сан-Франциско, внешне напоминавший огромную скалу. Когда я скакнул во времени, его только что открыли для посещения. Она не повела меня и в Музей Де Янга, или в Музей почетного легиона. Когда я упомянул Музей азиатского искусства, ее взгляд выразил неодобрение. «Я знаю, что вы хотели провести там выставку, но если хотите понять самые важные идеи современного искусства, не нужно идти в туристические места, застрявшие в прошлом». «Я думал, Музей азиатского искусства мог бы научить вас некоторому уважению к истории». Она закатывает глаза. Не надо быть таким чванливым. Это не просто не модно, это анахронизм. Сначала Сан-Франциско 2037-го не кажется мне таким уж необычным. Кроме повсеместных электрических машин с автопилотом, главным изменением стало то, что все выглядят моложе и счастливее. И, что еще более поразительно, на улицах намного меньше бездомных. София ведет меня в обычную школу. Вместо традиционных классов разнополые ученики всех рас и возрастов собирались в пустых комнатах говорить с пустым воздухом, смеяться и изображать какие-то преувеличенно непостижимые жесты. Друг от друга они держались на безопасном расстоянии. Редактирование генома излечило болезни и продлило жизнь. Новые материалы сделали воздух и воду чище. Искусственный интеллект освободил нас от монотонного механического труда, а квантовые компьютеры исследуют глубокие структуры пространства-времени. Всем этим мы обязаны технологическому прогрессу. Но главный урок, прошедший пары десятилетий, заключается в следующем. Цель технологий – счастье для всех, а не привилегии некоторых. София, борец за равенство, бросает на меня многозначительный взгляд. Но в искусстве нет места равенству. Я не могу не проглотить ее наживку. Создание и наслаждение искусством требует вложений времени, энергии и умственных усилий. Только такой ценой можно достичь необходимой чувствительности и понимания. Искусство не для всех. В ваше время возможно. С улыбкой София приглашает меня в комнату. Она помогает мне надеть странную мягкую белую шапку и опускает перед глазами щиток. Виртуальная реальность? Я уже когда-то такое пробовал. Абсолютная бессмыслица. Нет, нечто большее. Лицо Софии растворяется в белом тумане. Внезапно направление гравитации изменяется, и мне приходится присесть на корточки и прижать руки к полу, чтобы не упасть. Постепенно белый туман рассеивается, и я обнаруживаю себя падающим с большой высоты в японский сад. Песок, камни, сливовое дерево, пруд и статуя бодхисаттвы. Погодите, это же... Я падаю все быстрее. Ваби-саби. Рука на моем плече. Я тянусь к ней, и она исчезает. Она реальна. По крайней мере, мне так кажется. Я не могу видеть то, что видите вы, Линь, поскольку эстетический опыт принадлежит только вам. Но могу понять, что вы чувствуете. Это София. Вот это искусство. София говорила, что искусство неотделимо от технологии. Когда-то я очень скептически относился к подобной точке зрения, но сейчас уже не так уверен. Эта новая технология, как бы она ни называлась, сделала восприимчивость любого человека к искусству, не требующим усилий. Машина сканирует вашу нейронную схему восприятия, выделяет воспоминания и впечатления и алгоритмически рекомбинирует в нейронный сигнал, которым можно управлять. Вы можете регулировать его с помощью похожего на палитру устройства и получать любое эстетическое переживание, хотя точность не совсем пиксельная, или как там называется эквивалент пикселя в искусстве. Тем не менее, эффект абсолютно ошеломляющий даже для того, кто, подобно мне, имеет многолетний опыт. Я погружаюсь в этот эстетический ландшафт, созданный специально для меня, восхищаясь каждой деталью. Это то самое восточное эстетическое переживание, которое я хотел дать западным посетителям моей выставки 20 лет назад. И это тот самый дух, который мой дед всю жизнь искал в искусстве всех восточно-азиатских культур. Моя выставка могла принимать только одного посетителя за раз. Когда он шел сквозь экспозицию, разгоралось пламя, шипело и умирало, больше не возрождаясь. Все выставленные предметы, после их непростого путешествия сквозь года, казались обветшалыми, дряхлыми, сломанными, пришедшими в упадок. Фоновая звуковая дорожка к каждому объекту была записана в месте его происхождения. Песни цикад, кваканье лягушек, шаги по опавшим листьям и лепесткам цветов. Пройдя через всю экспозицию и вернувшись в начало, вы видели на стене темную тень, которая таяла и исчезала. Эта тень, отброшенная вами в начале пути, прощалась с вами. В качестве куратора, кроме моего знания искусства, способности добывать гранты и участвовать в коктейльных вечеринках, больше всего я гордился тем, что не утратил уважение к людям. Я мог построить мост между предметом искусства и зрителем, как переводчик. И по сравнению с этой новой технологией, мой навык не стоит ничего. На первый взгляд, японский сад, в котором я оказался, был типичен для периода Мурамати. Но приглядевшись, вы увидите, что все – здания, мебели, утварь, деревья и даже пруд с водой – сплетено из тонких полос мягкого камыша. Когда вы наступаете на каменные плиты или ласкаете пальцами поверхность пруда, мягкие и жесткие поверхности превращаются в отдельные сухие стебли камыша. На каждом из них остались следы, там, где его гнули и складывали, так же, как ваш разум и кончики пальцев хранят форму и структуру камня, пруда и статую Бодхисаттвы. Кроме ткани мироздания, технология также проецирует в ваш мозг одиночество и печаль, ичиго и чиэ, то самое чувство невозможности войти в одну реку дважды, но в глубине этой печали пузырится источник бесконечных поисков радости жизни. В отчаянии я осознаю, что моя выставка никогда не даст ни одному посетителю такого глубокого понимания моих чувств к моему деду, и все же всего за несколько минут эта технология довела меня до слез. Но это не все. «Как это возможно?» – спрашиваю я Софию. Она внимательно смотрит на меня, невинно и непонимающе. Я вижу покрытую мхом каменную табличку со священными письменами империи Хань. Странным образом, когда я меняю угол зрения, некоторые символы становятся неразличимыми, будто кто-то стирает их из моей головы один за одним. Чем проще символ, тем менее различимым он становится, а редкие сохранят знакомые очертания. В конце концов, вся табличка превращается в бессмысленные значки. Как будто дедушка провел меня сквозь свою прогрессирующую агнозию. Мое сердце разбито. «Я рада, что вы открыли это для себя», — задумчиво говорит София. «Для нас это не просто искусство, а...» Я никогда не слышал слова, которое она произнесла. «Вы говорите, что технология может изменить то, как я думаю?» «Я понимаю, что это личное, но если хотите поделиться своим эстетическим ландшафтом, может быть, вы сможете помочь тысячам». «Эстобразование» — то слово. «Это как ребенок, рожденный из объединенной яйцеклетки Афины и Афродиты», — говорит она. «Я легко понимаю, о чем говорит София», но технологическую метафору приходится некоторое время обдумывать. «Да ладно, это 2037-й». Эстобразование — это нечто большее, чем изучение эстетики. Эстетика в нем служит средством обучения. Следуя за нашим гидом, мы идем по белому коридору. По обеим его сторонам открытые пространства полны людей. Дети тянутся к физически несуществующим игрушкам, лепеча свои первые слова. Несколько взрослых разных национальностей одновременно говорят друг с другом на кантонском, португальском и английском. Пожилая женщина сидит, медленно оглядываясь вокруг, неуверенно протягивает руку, останавливается. Все в мягких белых шапках. Полупрозрачные стены смешанной реальности показывают, что каждый из них погружен в собственный эстетический ландшафт. Последние несколько месяцев мы с Софией работаем с нейробиологами, программистами и художниками, применяющими в своих творениях математические принципы, чтобы нащупать точный механизм, при помощи которого эстетический ландшафт Ваби-Саби перезапускает Алексию в попытке сконструировать набор терапевтических практик для пациентов, теряющих способности к чтению. «Это совсем не похоже на образование в ваше время, когда искусство добавляли как приправу», — говорит София. Исследования показали, что эстетические переживания могут оказывать значительное влияние на пластичность и когнитивные способности определенных зон мозга, таких как навыки письма и чтения у детей, грамотность у взрослых, изучение второго языка, возможность различать эмоции у детей с расстройствами аутического спектра и восстановление когнитивных способностей у пожилых. Эстобразование теперь признанный во всем мире метод обучения. Я рад, что, скакнув на 20 лет вперед, я все же смог найти свое место на стыке искусства и технологий. Мы прибыли. В светлой овальной комнате сидит 7 или 8 гостей. Срез человечества во всем его разнообразии. Все они смотрят на меня со смесью благодарности и ожидания. Через минуту я буду наблюдать за их индивидуальными переживаниями эстетического ландшафта Ваби-Саби-Линя, названного так в честь моего деда. Чтобы помнить, я должен погружаться в небытие. Чтобы помочь остальным помнить, я должен разделить небытие с ними. Каждая складка на каждой полоске мягкого камыша хранит воспоминания о моем деде. Я опускаю на лицо щиток и падаю. Когда я лечу сквозь густой туман, все неестественно сотрясается, как на рейсе авиакомпании АНА-008 20 лет назад. Чэнь Цуфань. Представитель нового поколения китайских писателей-фантастов. Он опубликовал более 60 рассказов и 5 книг, получивших 9 китайских премий Nebula, 3 премии Galaxy и World F and Science Fiction Translation Award. Ранее работал в Google и Baidu, сейчас вице-президент Noitom, технологического стартапа в области технологий захвата движения и виртуальной реальности, живет в Пекине и путешествует по всему миру. Текст читали Кирилл Головин, Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Перевод группы «Исторический роман». Присоединяйтесь к нашему ежегодному марафону научной фантастики в нашей группе ВКонтакте, мобильном приложении Booklist, а также на портале аудиокниги «Клуб».